Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь начинает речь, призвав всю землю от востока до запада. Сиона, совершенного красотою Бог являет себя, грядет Бог наш, Он не будет молчать. Пред Ним пылает огонь, а вокруг Него грозная буря. Он призывает небесную высь и землю судить народ свой. «Соберите ко мне благочестивых, тех, кто над жертвой заключил договор со мной». Небеса возвещают о справедливости его, и Бог совершает суд. Музыка. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду тебя обвинять, ибо я Бог, твой Бог. Не за жертвы я буду тебя укорять, всесожжения твои всегда предо мною. Но не приму я твоих быков и козлов из загонов твоих, ибо все звери лесные мои и все животные на тысячах гор. Знаю я всех птиц на горах, и вся живность полевая моя. Будь я голоден, не стал бы тебя просить. Весь мир мой и все, что в нем есть. Но разве ем я мясо быков, разве пью кровь козлов? Принеси Богу жертву благодарения, обеты, данные Вышнему, исполни. Ты призовешь меня в день беды, спасу тебя, и ты прославишь меня. Грешнику Бог ответит. Зачем ты говоришь про законы мои, твердишь про договор со мной, а сам презрел наставление мое, отвергаешь мои слова? Видишь вора и дружишь с ним, прелюбодеем ты сообщник. Уста твои изрыгают зло, язык твой плетет козни. Сидишь и клевещешь на брата своего, на сына матери твоей наговариваешь. Ты это сделал, я промолчал, и ты решил, что я такой же, как ты. Нет, я изобличу тебя и предъявлю обвинение тебе. Задумайтесь об этом, забывшие Бога, я схвачу, и не поможет никто». Тот меня чтит, кто возносит жертву хвалы, кто встал на путь, тому явлю я спасение Божье.